Натрий-хлор и натрий-НО3 – это соли, образованные сильным основанием натрия-OH и сильными кислотами H-хлор и HNO3. Если оба составляющих сильные, и сильная кислота, и сильное основание, то среда раствора будет нейтральная. В четвертом случае натрий-2CO3. Соль образована сильным основанием натрия-OH и слабой угольной кислотой H2CO3. Значит, среда раствора щелочная.